Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 50-е годы. Англия. Я, не отрываясь, смотрю в зеркало. У меня близорукость, очков не ношу, они меня уродуют. Я подвигаю зеркало ближе. В нем проступает лицо подростка, большой нос, лоб, тонкие губы, глаза. Постепенно глаза увеличиваются, становится больше лица, больше зеркала, и я проваливаюсь в них. Это словно идти по темной, пустой, гулкой улице, ведущей в зазеркалье. Что я там вижу? Какой смысл описывать? Все равно не поймете. Лучше читайте Кэрролла, ребята. Это дорога моего одиночества. Она кажется бесконечной, но я чувствую, что где-то там есть черта, за которой меня нет. Потом я часами наблюдаю, как карандаш в моей руке движется по бумаге, оставляет на ней линии, образы, и никто, кроме меня, их не понимает и понять никогда не сможет. И вот я смотрю на все это и спрашиваю себя, кто я, псих, а вдруг гений? Это моя тетка. Сейчас мои картины полетят в помойное ведро. Какая-то красная волна поднимается внутри и вырывается криком. Не смей! Ты еще пожалеешь, что уничтожила творение гения! Гения. На следующий день я стою у доски. Учитель смотрит на меня с ужасом, он ничего не понимает. Минуту назад я вещал как член палаты лордов, а теперь не могу написать простую фразу. В предложении путаю порядок слов, в словах путаю порядок букв. Позже мне скажут, что это называется дислексия, такой вид невроза. Среди гениев, кстати, это в порядке вещей, но пока я стою у всех на виду, как полный идиот. А это тоже я. Не отрываясь, смотрю на черный крутящийся диск. Абсолютно незнакомый парень с другого конца океана поет мне обо мне, о темной пустой улице внутри и о том, что находится в ее конце. Я как-то сразу понял, кто я такой и что должен делать. Я даже не звезда, я выше. Символ, образ коллективного бессознательного. Кстати, на пути к этим высотам, где человеку уже нечем дышать, мне очень помогла дислексия. Я легко играю словами, звуками, смыслами. Я мессия творческого безумия. Оно неплохо продается, верно? Но все же главное во мне это не безумие, а похожее на него одиночество. От него можно и умереть. Кажется, я дошел, вернее, дополз до конца моей одинокой улицы. У меня две дыры в спине и одна в плече. Я лежу на сидении полицейской машины. По полу растекаются лужи моей крови. Очень больно и очень страшно. Прикольный вопрос задает этот коп. Знаю ли я, кто я такой? Я бы ответил, если бы мог. Джон Леннон. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.